Когда Ян вернулся в свой офицерский дом в блоке 24 на улице Серебряного моста, его часы показывали 20:00 по стандартному времени Хайнессона. Весь этот жилой район был выделен для правительственных чиновников и офицеров, которые жили одни или имели маленькие семьи, и налетевший ветерок принес освежающий аромат свежей зелени. Но все же этот район нельзя было назвать особо роскошным. Вокруг было много зелени и свободные земли, но лишь из-за постоянной нехватки средств на новое строительство, как и на ремонт имеющегося жилья. Сойдя с тротуара, Ян пересек неухоженный общий газон. Ворота, оснащенные ID-сканером, приветствовали хозяина офицерского дома Б6 скрипом и жалобами на переутомление. Ян подумал, что их скоро придется менять, даже если придется заплатить за это из собственного кармана. От бухгалтерии-то денег явно не дождешься. «С возвращением, коммодор!» Поздоровался с ним Юлиан, вышедший на крыльцо, чтобы встретить его. «Я уже думал, что вы сегодня не вернетесь, но все равно приготовил ваше любимое ирландское рагу». «Отлично, я как раз проголодался. Но почему ты думал, что я не вернусь?» «Мне позвонил контр-адмирал Кассельн», ответил мальчик, принимая из рук Яна форменный берет. «И сказал, что вы ушли с церемонии под руку с красивой женщиной». «Вот же гад!» Поморщившись, пробормотал Ян, входя в прихожую. 14-летний Юлиан Минц был воспитанником Яна. Среднего роста для своего возраста, с льняными волосами, темно-карими глазами и тонкими чертами лица. Кассельны и остальные иногда в шутку называли его «пажом Яна». 2 года назад Юлиан попал в дом к Яну благодаря особому закону о детях военнослужащих. Как правило, его называли законом Треверса, по имени государственного деятеля, предложившего его. Союз свободных планет уже 1,5 столетия находился в состоянии войны. Это, разумеется, вело к огромному числу погибших и других жертв войны. Закон Треверса был придуман, чтобы одним выстрелом убить 2 зайцев. Помочь сиротам, не имеющим близких родственников, и добыть людские ресурсы. Дети-сироты воспитывались в домах солдат и офицеров. Правительство выделяло опекунам на их содержание определенную сумму денег, и до 15 лет они жили, как все прочие дети, посещая обычные школы. Но потом они должны были сделать выбор. Те, кто добровольно пошел в армию или поступили в офицерскую академию, техническое или иное учебное заведение с военной направленностью, освобождались от необходимости возвращать вложенные в них средства. Для военных даже женщины были важным человеческим ресурсом в тыловых службах. А также медицинской, транспортной, диспетчерской, аналитической, службе связи и многих других. «В общем, можешь считать это чем-то вроде средневековой системы ученичества. Хоть и более порочной, так как при нем с помощью денег стараются ограничить будущее людей». Со здоровым сарказмом объяснял Яну Кассельн, недавно назначенный в штаб тыловой службы. «Как бы то ни было, человек не может жить без пищи, а значит, его должен кто-то кормить. Так что давай, уж одного ты можешь взять». «Да у меня и своей-то семьи нет». «Вот именно. Значит, ты не выполняешь свои обязанности перед обществом по содержанию жены и ребенка. К тому же правительство помогает материально. Будет стыдно, если ты никого не возьмешь. Хватит уже жить вольным холостяком!» «Понял. Но только одного. Если хочешь, можешь взять 2. Одного уже много». «Вот как? Тогда я хотя бы подыщу такого, кто ест за 2». 4 дня спустя после этого разговора мальчик по имени Юлиан появился в доме Яна. В тот же день он нашел себе и место в своей новой семье. Учитывая, что прежнего единоличного хозяина жилища с трудом можно было назвать способным или трудолюбивым в домашних делах, все находилось в ужасном состоянии. Хотя у него была домашняя компьютеризированная система, он всегда ленился вводить в нее команды для управления различными бытовыми приборами, так что в итоге она не приносила никакой пользы, а дом тем временем покрывался слоем пыли. Юлиан решил заняться этим, в том числе и ради собственного комфорта. Через 2 дня после появления в доме нового жильца, Ян отправился в командировку. Вернувшись неделю спустя, он нашел свой дом оккупированным силами аккуратности и эффективности. «Я распределил данные в вашем компьютере по 6 разделам», доложил 12-летний командир оккупационных сил хозяину дома, застывшему на пороге с ошеломленным видом. «Первое – управление домом. Второе – управление приборами. Третье – безопасность. Четвертое – сбор данных. Пятое – исследование. И шестое – развлечение. В первом пункте находятся бытовой учет и общие настройки. Во второй – кондиционер, стиральная машина, сушилка и прочие приборы. В третий – охранные сигнализации и огнетушитель. В четвертый – новости, погода и информация из магазинов. Пожалуйста, запомните все это, капитан!» Ян в то время был капитаном. Он молча сел на диван в гостиной, раздумывая над тем, чтобы сказать этому невинно улыбающемуся маленькому захватчику. «Думаю, я навел порядок во всем доме. Но если что-то пропустил, только скажите. Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Как насчет чашечки чая?» Ян запоздало подумал, что в доме может не оказаться ни одной чистой чашки, но мальчик уже возвращался с кухни, неся чайный сервиз, почищенный и выглядящий почти как новый. Затем на его глазах Юлиан с удивительным мастерством заварил чай. Отпив глоток из поставленной перед ним чашки, Ян решил сдаться этому маленькому мальчику. Уж слишком хороши оказались вкус и аромат. Как позже рассказал Юлиан, его отец был лейтенантом космофлота и еще большим поклонником чайной церемонии, чем сам Ян. Он-то и научил сына разбираться в сортах чая и способах заваривания. Спустя полгода после того, как Ян принял стиль ведения хозяйства Юлиана, к нему в гости заглянул Алекс Кассельн, желавший поиграть в трехмерные шахматы. Обведя взглядом комнату, он выразил свое мнение удивленным присвистыванием и саркастическим заявлением. «Впервые в истории человечества в это жилище пришла чистота! Правду говорят люди, утверждая, что ребенок настолько же зрел, насколько неумело его родители!» Яну нечего было ответить. Прошло еще 2 года. Юлиан вырос более чем на 10 сантиметров, и в его чертах оставалось все меньше детского. Его оценки, судя по всему, также были хороши. Судя по всему, потому что его опекун говорил, что до тех пор, пока не случилось чего-то плохого, не стоит рассказывать о всяких мелочах, а также потому, что воспитанник нередко приносил домой разные награды и медали. По словам Кассельна, он был учеником, превзошедшим своего учителя. «Сегодня в школе меня спросили, что я намерен делать со следующего года». Для Юлиана было необычно прерывать воспитателя во время обеда, и вилка Яна замерла, не донеся до рта кусочек рагу. Он внимательно посмотрел на мальчика. «Выпускной будет в июне следующего года, так ведь?» «Да, но есть система, благодаря которой можно выпуститься на полгода раньше, если сдать все экзамены». «Вот как?» Его безответственный опекун был ошеломлен. «Значит, ты хочешь закончить школу и стать солдатом?» «Верно. В конце концов, я ведь сын солдата». «Не существует закона, по которому ребенок должен обязательно идти по стопам родителей. Мой отец, к примеру, был торговцем. Если тебе нравится что-то другое, займись этим», — сказал ему Ян, вспомнив лицо Уилла, мальчика, встреченного им недавно в космопорту. «Но если я не пойду на военную службу, вам придется выплатить все вложенные в меня деньги». «Значит, я заплачу их». «Что? Не смотри свысока на своего опекуна. У меня достаточно сбережений, чтобы оплатить это. И в первую очередь тебе нет необходимости заканчивать школу раньше срока. Почему бы не провести это время весело?» Щеки мальчика покраснели от смущения. «Я не могу взваливать на вас такой груз». «Не возражай, малыш. Дети должны жить за счет родителей, пока не вырастут». «Большое спасибо, но все же...» «Но что, ты так сильно хочешь стать солдатом?» Юлиан с подозрением взглянул на него. «Почему-то это прозвучало так, будто вы не любите солдат». «Не люблю». Короткий и ясный ответ Яна озадачил юношу. «Но если это так, то почему вы им стали?» «Все очень просто. У меня не было способностей к чему-либо еще». Ян доел рагу и вытер рот салфеткой. Юлиан убрал со стола и включил посудомоечную машину. Потом достал из шкафчика чай и стал заваривать красноватый напиток из листьев шеллонг. «Как бы там ни было, хорошенько обдумай все еще раз. Нет причин с этим торопиться». «Хорошо, я подумаю. Но, коммодор, В новостях говорили, что граф Лоэнграм вступил в ряды армии в 15 лет. Насколько я знаю, это правда. И там показывали его фотографию. Вы знали, что он очень красив? Я много раз видел лицо Райнхарда фон Лоэнграма. Не вживую, конечно, а лишь на снимках и голограммах. Он даже слышал, что этот имперец более популярен среди женщин и штаб-квартиры тыловой службы, чем любой офицер Союза. И это казалось вполне вероятным. Ян никогда не видел более красивого молодого человека. И что? Даже я не так уж плохо выгляжу. Разве я не прав, Юлиан? Хотите молока к чаю? Или предпочтите бренди? Бренди. В этот момент замигала лампа охранной сигнализации и раздался предупреждающий сигнал.